Глава восьмая. Бабушкин дом немного отстоял от деревни. Когда Писа залихватски пропылил через всю Андреевку, вслед нам понеслись собачьи визги и чертыхания гусей. Катавшиеся на тарзанке мальчишки выскочили на дорогу и еще долго наблюдали за нами. Хотя была суббота, взрослых почти не встретилось. «Подсолнухи!» — восхитилась Таня. «Сто лет не видела!» «Ты давно не была у бабушки. Она пилит меня и пилит. Я от нее с ума схожу». «Да не смеши, никого она не пилит. Кроме меня». «Что она о тебе знает? Сама подумай». «Ей не нужно ничего знать. У нее просто аллергия на меня». «Чушь собачья», — твердо сказала я и слукавила. Мне и самой не раз приходилось замечать, как бабушка хмурится, поглядывая на Таню, и отпускает свои колкие шуточки. Язвительной она стала к старости. Странно, что бабушка ускользала из призрачных картинок моего детства, словно дед вытеснял ее из ревности, чтобы мое внимание и привязанность не рассеивались. Но ему не нужно было бороться за мою любовь. Она и так принадлежала ему. Дед был коренастым, широколицым, некрасивым и вечно небритым. Мне нравилось обхватывать его сзади за шею, когда он сидел за столом с неизменным советским спортом в руках, и осторожно прижиматься щекой к его щетине. Чтобы выглядеть аккуратно, деду пришлось бы бриться дважды в день. Такова была неуемная жизнеспособность его организма. От деда всегда пахло папиросами Беломорканал, а летом примешивался запах лодочного горючего. Когда я приезжала, он не позволял себе напиваться. В мои обязанности входило заряжать для него деревянную папиросницу, похожую на маленький гробик. Стоило поднять, а затем резко опустить крышку, как из узкой щелки выскакивал набитый табаком, вытянувшийся в струнку солдатик. Он маршировал по скатерти прыжками, ай-два, прыг-скок. Я играла с папиросами тайком, а, заслышав голос деда, бежала мыть с мылом удушливо пахнущие пальцы. Почему бабушка этого не замечала? Ведь, скорее всего, она была где-то рядом. Этого я не помнила. Была ли она вообще? В моих воспоминаниях она отчетливо проступала, начиная с похорон деда, словно все это время пряталась где-то за ширмой и, подобно Илье Муромцу, копила силушку. Смерть деда стала тем волшебным медовым напитком, что поставил ее на ноги. Я не видела, чтобы она плакала у гроба. Работать на публику вообще было не в ее характере. Бабушкино темное, вытянутое лицо с маленькими воспаленными глазками за линзами очков было сосредоточено, почти сердито, но низкий голос звучал спокойно, деловито. Она распоряжалась устройством похорон так, будто руководила археологическими раскопками. Под ее началом все действовали без слезной нервозности, слаженно и аккуратно. Помню, как мама готовила кутью, и холмик белого дымящегося риса все нарастал и нарастал в большом решете. Рис я не любила, но украдкой таскала распаренный изюм. Хотя я помнила, что дед любил его, но и в день похорон изюм не казался мне горьким. Кажется, я так ни разу не заплакала, хоть и убеждала себя, что это необходимо. Аркаша всплакнул, но его всегда легко было разжалобить. У родителей хватило ума не подталкивать нас к гробу поцеловать дедушку. Иначе я, пожалуй, могла бы и убежать с кладбища. Перед тем, как гроб закрыли, бабушка задумчиво оглядела всех и неспешно коснулась рукой редких, но все еще смоляных волос деда. По толпе деревенских соседей прошел ропот, но она быстро усмирила его суровым взглядом. С кладбища бабушка уходила первой, и мне запомнилось, как ее высокая костлявая фигура маячила впереди колонны, будто ее негласно избрали предводителем, ведущим к новой жизни. «Приехали!» — Татьяна хлопнула нашего водителя по плечу, и едва наша машина затормозила, выскочила на траву и, сбросив сандалии, потянулась всем телом. «Свобода!» Приоткрыв дверцу, Писа любовался ею, как расшалившимся ребенком. И мне подумалось, что он и впрямь может стать хорошим отцом. «Выходи, Толя!» — пригласила я. «Будь как дома!» «А домик не слабый!» — присвистнул перуанец, оглядевшись. Следом за Таней он кряхтя потянулся и зевнул, показав пугающе крепкие зубы. «Ох, засиделись! Ну, где наша бабуля?» Бабушкин дом с ярко-желтой, будто всегда залитой солнцем крышей, с декоративным светленьким балкончиком на мансарде, с высоким купеческим крыльцом и тяжелой дверью, украшенной разинутой пастью льва с кольцом вместо языка, отгородился от прочих деревенских построек редкими посадками молодых сосен. Сегодня, когда особняки растут скорее, чем грибы после дождя, бабушкин дом уже не производил прежнего впечатления, но в деревне его по-прежнему кликали теремом. В 20 шагах от крыльца красовалось озерцо, за которым высился точно выписанный Васнецовым полусказочный лес. Темная вода, волнуясь, ловила отражения и держала их при себе, готовая показать каждому красоту природного импрессионизма. Место здесь было диковинное, колдовское, да и бабушка наша напоминала ведунью-затворницу, хотя ее терем был всегда переполнен светом. Тонко скрипнув, дверь отворилась, и к нам вышла незнакомая девушка, босая, в льняном сарафане до щиколоток. Черные вьющиеся волосы ее были коротко острижены, и голова казалась маленькой для крупного сильного тела, усеянного темными родинками. «Что вам?» — неприветливо спросила она, глядя на перуанца. Татьяна тут же ощетинилась. Наступая на девушку, она отчеканила. «Это дом нашей бабушки, понятно? А вам что тут надо?» Юная компаньонка растерянно затрепетала ресницами, как маленькие птички бьют от испуга крыльями. Ее круглое, даже пухлое лицо не выглядело простоватым, хотя одевалась она, как прирожденная поселянка. Впрочем, поселянок все воображают по-разному. К Шесинской они виделись в желтых жемчугах. «Тамара Васильевна у себя в комнате», — виновата сказала девушка. «Она не встает, ей врач запретил. Это я послала вам письмо. Вы уж извините, что так встретила. Я испугалась, думала, это за кем-то из наших». Она опять недружелюбно взглянула на перуанца. Не дожидаясь, пока нас пригласят в дом, Таня обогнула ее и решительно зашагала к крыльцу. Мелкие камушки, которыми дед давным-давно засыпал все дорожки, сочно похрустывали под ее тапочками. «Как вас зовут?» — спросила я на ходу у новой знакомой. Имя оказалось ей под стать — Даша. Пока мы добрались до бабушкиной спальни, она успела сообщить, что живет здесь только третий месяц, и что сейчас их уже пятеро, не считая хозяйки, конечно. «Там у нее Ирочка сидит», — поспешила предупредить Даша перед дверью. «Мы по очереди дежурим». «Разберемся», — отрезала Таня и уже взялась было за ручку, но остановилась и оглянулась на меня. «Иди первой», — хмуро сказала она, отступая. «Мы с Толей подождем пока. Может, ей вредно? Ну, не знаю». Она в сердцах махнула рукой и выбежала во двор. Писа последовал за ней, даже не спрашивая, в чем тут дело. Незаметно исчезла и Даша, и я осталась одна. Я никогда не боялась бабушку и даже любила, когда она насмешничала, но сейчас почему-то не торопилась войти. Мне хотелось прежде пропитаться атмосферой этого дома, вобрав в себя его свежий лесной дух, который чудесным образом заполнил пространство между кирпичными стенами. Дом не был похож на обычный деревенский. В нем не было ничего напоминающего сени, столь милые сердцу крестьянина. С крыльца входивший сразу попадал в просторную, в три окна комнату, где стоял круглый желтоватый стол и плетеные кресла разных цветов. Возле окна бабушка держала свою качалку, где любила сиживать, любуясь на озеро или читая. Библиотека у нее была замечательная, и все, что я знала и любила, было в свое время узнано здесь. Когда я приезжала сюда и подходила к застекленным книжным шкафам, у меня от волнения и радости начинала покалывать пальцы. Помню, как я впервые прочла сагу о форсайтах и в тот же день помчалась в город красить волосы в цвет осенней листвы, чтобы стать хоть чем-то похожей на Эрен. Ленинградский осветлитель превратил меня в пугало с грязно-желтой паклей на голове, и я поняла, что никакие ухищрения не сделают меня прелестной и желанной женщиной. Перед рядами книг на полках красовались наши детские поделки. Мой склеенный из бумаги рыжий кот с полоумными глазами, неуклюжие лодочки, которые брат здесь же вырезал из сосновой коры, глиняный Танин пес со скошенным подбородком и ушами разной длины и много другой ерунды, обычно радующей сердца стариков. Та самая дедушкина папиросница со сбитыми уголками и осыпавшимся лаком по-прежнему стояла на старой черной этажерке, покрытой сверху салфеткой в форме морской звезды. Раньше этой салфетки здесь не было. Должно быть, ее связала одна из обиженных жен. Они уже чувствовали этот дом своим. Я услышала чьи-то шаги на лестнице и торопливо нажала на ручку двери. Она оказалась теплой и гладкой, как живая рука. Стоило мне просунуть голову в щель, как я встретила насмешливый бабушкин взгляд и поняла, что она прекрасно слышала, как мы переговаривались под дверью. А потом я топталась там, не решаясь войти. «Наконец-то!» — язвительно пробасила она, и в этом густом голосе я не расслышала и намека на слабость или нездоровье. «Я уж думала, вы будете до похорон спорить, кому идти первым. Где эти негодяи?» «Со мной только Таня». «Ты собираешься меня поцеловать? Когда помру, этого не делай. Терпеть не могу, когда с покойниками целуются». Сидевшая возле постели полная женщина с робким неуловимым взглядом тяжело поднялась, хотя было видно, что она делает все, чтобы остаться незамеченной. «Куда?» — грозно спросила бабушка. «Хотя иди, Верочке скажи, чтобы этим оболтусам дала поужинать. Мне с Лидией поговорить надо». Быстро кивая, Ирина пробралась мимо меня к двери, сдвинула боком тумбочку и виновато улыбнулась, протискиваясь в щель. «Чего ползешь?» — прикрикнула бабушка. «Дверь-то пошире открой!» Когда сиделка благополучно выбралась из комнаты, она, кряхтя, приподнялась на подушках, остановив меня резким жестом, и проворчала. «Вот дура, прости господи! Все как одна дуры!» «Зачем же ты их привечаешь?» «Да потому и привечаю, что дуры. Пропадут ведь! Мужья их поедом ели, и ведь ни у одной даже развестись ума не хватило. Я и сама такая же была». «Как они тебя находят?» «Это я их нахожу. Объявление дала в областную газету. Так, мол, и так, приму на жительство. Сначала, понятно, пишут на «А я». «Знаешь, что такое «А я»?» «Абонентский ящик». Бабушка восхитилась. «Ты гляди, а я думала, что ты совсем ничего о жизни не знаешь». «Ну что же я, по-твоему, на Луне живу?» «Может, и на Луне», — загадочно сказала она и поманила меня пальцем. «Замуж пойдешь? Ты меня сватаешь?» «Дура, я тебя спрашиваю». «Пока не собираюсь». Она довольно прищурилась. «Ага, так я и думала. А чего за свой город держишься? Тут в деревне клуб беззаведующий остался. Я уже договорилась, тебя берут. Наша Андреевка не чета другим. Пьющих мало, и работящие попадаются». «Ты хочешь, чтобы я переехала к тебе?» «Не ко мне, балда, а в этот дом». «Ну, поняла. Я тут знаешь, что надумала. Я ведь помирать собралась. Завещание уже у нотариуса заверила». Я схватила ее темную жесткую руку. «Да ты что такое говоришь?» «Молчи! Ты мне еще тут сопли!» «Слушай, о чем я тебе говорю? Дом я тебе оставлю, поняла? Сын мой не хозяин. Ему этот дом лишняя обуза. Аркашка его за месяц пропьет. Танька не доросла еще домами распоряжаться». Она вдруг замолчала, потом уверенно добавила. «Дед твой одобрил бы. Он любил тебя, бестолочь эдакую». «Но с чего ты взяла, что умираешь?» Ее сморщенное лицо собралось еще больше. «Вот только давай без этого. Ты мне представлений-то не устраивай. Скажи лучше, дому рада?» «Что я буду делать с такой громадиной?» — брякнула я, первое, что пришло в голову. «О чем и речь? Я тебе дом оставлю не просто так, а с условием». Бабушка выжидающе замолчала, заставляя меня задать вопрос. «А? Интересно?» — довольно протянула она. «А условие мое такое. Ты этих дур отсюда не выгоняй. Новых не сели, но этих не трогай, пока сами не пристроятся. Они тебя еще кормить будут. Вон картошки посадили на целый полк, огород развели. Дашка почтальоном работает. Толстуха, что ты тут встретила, медсестра, Верка повариха. Ладно, бог с ними, познакомишься. Несчастные они, вот что. Вот поглядишь на них, и своя жизнь не такой беспросветной покажется». Голос подвел ее, она замолчала, сердито уставившись в окно, за которым весело трепетала осина. На комоде рядом с кроватью лежали какие-то лекарства, и я потянулась посмотреть, но бабушка одернула. «Любопытничаешь? Название-то много тебе, что ли, скажут? Я и не скрываю, что у меня. Обширный инфаркт называется». Я поразилась. «Не может быть!» «Почему это не может быть? Что, у меня сердца нет, что ли?» «Интересное дело. У всех может, а у меня нет. Глупая ты, Лидка», — добавила она с несвойственной для нее нежностью. «Я глупая. Я не могу понять, почему ты нам ничего не сообщила». «А то что?» — хмыкнула бабушка. «На приманку бы его из меня выманили. Этот зверь уж если залез, так его ничем не выкуришь. Да и черт с ним. Сколько можно жить?» Это уже становится неприличным. Люди решат, что я не могу насладиться своим вдовьим существованием. Как тебя лечат? Ее рука в моей недовольно дернулась. А они говорят, что у меня с детства слабое сердце. Это у меня-то! Разве я смогла бы пережить твоего деда, если бы оно действительно было слабым? Ладно, хватит об этом. Помирать так помирать. Я ведь не боюсь. Я уж столько набоялась в жизни. А сейчас вот думаю, может, меня и правда лучшее будущее ждет? Тебе очень больно. Тебе уколы ставят? Бабушка многозначительно кашлянула. У нас свое средство. Это секрет. Ну, тебе я так и быть скажу. У меня тут экстрасенс есть. Женщина. Нина ее зовут. Тоже сбежала от мужа? Я не смогла удержаться, несмотря на весь трагизм ситуации. Вот еще, фыркнула бабушка. У нее и мужа-то никогда не было. Знаешь, она понизила голос, и воспаленные глаза ее широко раскрылись. Я подозреваю, что она старая дева, но Нинка — добрая старая дева. Вдруг она всполошилась. «А ты? У тебя-то хоть был кто?» «Был-был», — успокоила я. «Но у нас как-то все разладилось. Он женился уже. Туда ему и дорога. Дурак, видно, был тот еще, если тебя прошлепал. Таких, как ты, теперь днем с огнем не сыскать». «Не кривись. Кто тебе еще это скажет? Дашка вон объявление настрочила в газету». Девушка с высшим образованием, знающая два языка, я ей говорю, «Дура ты! Да кому нужна жена с двумя языками? И одного-то много бывает. Ты лучше напиши, что готовишь вкусно, да шить вязать умеешь. Тогда жених в раз найдется. Мужчине это важно. А языки и образование — это не для него, это для себя. Сумеешь все совместить, чтобы и для него, и для себя, как двуликий Янус, будешь и сама счастлива, и он доволен. А не потянешь?» Значит, смирись с тем, что чего-то не доберешь от жизни. Вон, говорю, моя старшая внучка, все при ней. И университет закончила. И пельмени такие стряпает, что язык проглотишь. Так тебя Нина лечит, постаралась вернуть разговор в прежнее русло. Лечить не лечит, а боль снимает. И то хорошо. Может, помру, как мой муженек. Тихо, без воплей. Ты даже не надеешься на выздоровление? Да ты что, я уж и грехи свои все вспомнила. Прощение попросила. А теперь сызнова начинать? Все шутишь. Я понимала, что бабушка старается изо всех сил, чтобы отвести от меня тоску. И от этого холодная струна все натягивалась внутри, словно кто-то равнодушный все подкручивал и подкручивал маленькие колки. А что ж, плакать, что ли? Струна лопнула, и раздался короткий всхлип. Я так испугалась, что даже не сразу поняла. Он вырвался у меня. «Ну вот еще!» — прикрикнула бабушка. «Ты расстраивать старуху приехала? Так меня и гипноз не успокоит!» «Иди-ка ты отсюда, Рева! Да Таньку не пускай! Сердце у меня, оказывается, слабое. Ее точно не выдержит!» «Приехали-то на автобусе?» Я с трудом проглотила разбухший комок. «Нас парень один привез, сосед. Его Толей зовут». «Что еще за Толя?» — худое лицо ее выразило неодобрение. «Проходимец, спади! Он кого из вас вез? Тебя или Таньку?» «Как это? Обеих, конечно». «Нет, но что в машине обе сидели, это я понимаю. А из-за кого он потащился в такую даль? Лет-то ему сколько?» «Мой ровесник». Она задумчиво протянула. «Вот оно что. Значит, всяко может быть. Таньку-то подведи к окну, я на нее гляну, давно не видала. Длинная стала?» «Почти на голову выше меня». «Теперь длинных любят, такие, как ты, не в моде. Зато ты бы пользовалась успехом». Бабушка довольно хохотнула. «Да уж, как ваша мать? Все романы про революционеров читает. Она, когда впервые у нас появилась, я ее спросила, кто у нее любимый писатель. Она знает, что ответила?» Я знала, но не стала ее перебивать. «Чернышевский, — говорит. Угу. Который «Что делать» написал?» Я так и села. «Ты видела когда-нибудь человека, который любил бы этот бред? Твоего отца в свое время чуть из школы не выгнали, когда он написал сочинение «Все, что думает об этом романе». Меня вызвали в школу, а я им так и заявила. Мой сын абсолютно прав. Это слабый, скучнейший роман, и я бы такие книги не позволяла детям даже в руки брать. Но для твоей матери это, оказывается, вершина мировой литературы. Каково, а? И эта женщина забрала у меня сына. Ты знаешь, как я тебя люблю, балду этакую, но если бы она не забеременела тобой, все бы сложилось иначе. Я бы уж постаралась. Так читает она про пламенных вождей пролетариата или нет? Мама теперь вообще ничего не читает. Они с Татьяной телевизор смотрят. Как раз по ним. Я своим девкам запретила смотреть. Они у меня и без того дуры, а этот телевизор из них последние мозги вытянет. Ну, вашей-то матери терять нечего. Бабушка посмотрела на меня испытующе, точно приглашала участвовать в заговоре и только дожидалась сигнала. Мне было не по себе от назойливого ощущения, что я предаю маму, хотя в нашем разговоре не прозвучало ничего неожиданного. Бабушка никогда не скрывала своего невысокого мнения о маминых умственных способностях. Она вздохнула и отвела глаза. «Что там у вас с Аркашкой-то? Все тянет за хвост свой роман?» «Нет, он уже дописал». «Да я не об этом романе. Со своей мадам. Он еще не разобрался?» «Он ее очень любит». «Счастливчик», — протяжно сказала бабушка, и сухая рука ее безотчетно заскользила по одеялу. «Знаешь, что я тебе посоветую? Влюбись в кого-нибудь, а то будешь, как я, на смертном одре локти себе кусать. А нет, поздно. Всему свое время. Я свое уж упустила». «А дед? Ты совсем не любила его?» «Ты есть хочешь?» — неожиданно строго спросила она. «Я согласилась. Хочу». Все равно ее невозможно было заставить продолжать тему, которую она считала запретной. «Покажи мне Таньку и ступайте поешьте». «Почему ты не хочешь с ней поговорить?» «О чем? Домов я ей не оставлю. Узнает, еще придушит меня подушкой». «Не говорите ей». «Вот еще. Я не чужой дом тебе дарю. Могу я хоть на смертном одре делать, что хочется?» «Не говори ты все время о смертном одре. А что здесь такого непристойного? Я ведь не живописую тебе свои испражнения». Я невольно поморщилась, и бабушка довольно улыбнулась. «Ладно, устала я от тебя». С блаженным вздохом она сползла по подушкам. Простая сорочка соскользнула с плеча, обнажив тонкую ключицу и съежившуюся на груди кожу в темных пятнах. Я укрыла ее и поцеловала в щеку, только сейчас заметив, что на подбородке у нее появились жесткие щетинки. Противный комок опять вынырнул из потаенных глубин и рванулся к горлу. Но я успела выскочить из комнаты прежде, чем рыдание выплеснулось наружу. Таню я нашла на старых качелях за домом. Когда-то дед соорудил их для меня, а потом нам приходилось выстраиваться в очередь, потому что брат с сестрой не признавали моих прав. А вскоре я и вовсе перестала качаться, потому что начала испытывать неловкость от такого неравного соперничества. Вокруг бабушка соорудила клумбы, не как наспех делали в городских дворах. Насыпали земли в пустой круг старой автомобильной шины и бросали туда семена. Здесь же все было задумано с умом и сделано на совесть. Каждый сектор бабушка обложила оставшимися от строительства дома кирпичами, так, чтобы снаружи виднелись только побеленные треугольнички, а вдоль них она высаживала или россыпь незабудок, или декоративные листики. На каждом участке был свой рисунок, и повториться цветочному орнаменту бабушка позволяла только через несколько лет. В этом году клумбами занимался кто-то другой. Я поняла это, едва повернула за угол дома. Привычный геометрический рисунок сменили расплывчатые зигзаги, то и дело прерываемые нахальными крупноголовыми одуванчиками, но кирпичики весной подбелили, и они, как прежде, светились сдержанной радостью. Сестра сидела на узкой дощечке и мягко отталкивалась носками от земли. Писа был рядом. Грузно навалившись на стойку качелей, он что-то рассказывал Тане, с физиономией которой не сходило презрительное выражение. Заметив меня, она уперлась всей ступней и нетерпеливо спросила. «Ну что с ней?» Я спустилась на специально положенное рядом толстое бревно, по которому любила ползать в детстве, и сказала, стараясь не глядеть на них обоих. «У нее был обширный инфаркт. Она уверена, что умирает». Таня приоткрыла рот, но только вздохнула и сочувственно поджала губы. «Пойду погляжу, как машина», — неуверенно сказал Писа, точно ожидал, что его станут удерживать. Глядя ему вслед, Таня усмехнулась. «Тактичный парень!» Она вопросительно посмотрела на меня. «Мной она, конечно, не интересовалась». «Она хочет тебя видеть, но я ее так утомила. Она просила подвести тебя к окну». «А рот мне завязать не просила?» Она действительно очень устала. Таня дернула плечом. «Не представляю. Разве она умеет уставать?» Тебе известно, что такое больное сердце? Да уж, не хуже зубной боли. Ты чудовище. За это ведь и любишь. Она ухмыльнулась и соскочила с качелей. Ну, пойдем, устроим бабушке смотрины. Ее прохладная рука вкрадчиво обвелась вокруг моей, от волос пахнула свежей листвой. Моя сестра была гибридом светлоликой березы с колючей малиной, ревностно оберегающей свои плоды. Некоторые и не подозревали об их существовании. Я сама подвела ее к бабушкиному окну, потому что Таня всегда забывала планировку дома. Даже в детстве она бывала здесь лишь наездами. Обычно отец привозил к бабушке только нас с братом. То ли мама боялась отпускать от себя свою позднюю радость, то ли бабушке становилось не по себе под недетским темным взглядом. Так или иначе, они не очень тосковали в разлуке. С каждым шагом лицо сестры наливалось той горячечной решимостью, что проступает на морде скаковых лошадей, когда азарт гонки проникает в их кровь. Я начала бояться, что она скорчит бабушке рожу или высунет язык, но Тане опять удалось провести меня. Я остановилась, не дойдя двух шагов, и следила за ней сбоку. Сестра замерла перед самым окном, как вкопанная, и нежно улыбнулась своему отражению в стекле. Стоило ей приблизиться, и она разглядела бы темное бабушкино лицо на подушке. Но Таня этого не сделала. Она глядела на себя и улыбалась. «Ну, хватит!» — не выдержала я. «Иди сюда!» Сестра обратила ко мне свою ангельскую улыбку, и только сейчас я увидела то, что было незаметно сбоку. Черные глаза полыхали яростью. У меня мгновенно ослабели ноги, и пришлось упереться в стену, чтобы не покачнуться. «Вы довольны?» — спросила Таня сквозь зубы. «На этом моя миссия окончена? Черт бы вас всех побрал!» Трава взвизгнула под резиновыми подошвами ее летних тапочек. Татьяна шла упруго и красиво. Злость всегда придавала ей легкости. Оторвавшись от нагретой за день стены, я бросилась за ней следом, схватила за руку, но сестра, не оборачиваясь, больно ударила меня локтем в грудь и скрылась за домом. Переждав боль, я побежала за ней, опасаясь, что Таня может заставить перуанца немедленно уехать. Но, выскочив к крыльцу, увидела, как она мирно беседует с длинноволосой, похожей на ундину женщиной, в узком черном платье. Почему-то я тут же догадалась, что это и есть Нина-экстрасенс. Когда я приблизилась, Таня медленно повернула голову и, глядя на меня свысока, ласково спросила. «Так бабушка составила завещание на твое имя? Дом теперь твой? Почему же ты не поделилась радостью?»